Глава 46. Этих подробностей Валентин Валентинович, естественно, не знал. Он понимал, что Ширинца убьют, шел на это, явившись в Гротеск, и не жалел, убийц не жалеют. Он вообще не против смертной казни, но применять ее следует только в одном случае — к убийцам. Ширинец — убийца, убил ни в чем не повинного Зимина и получил заслуженное. Однако он никак не ожидал, что Василия Ивановича тут же арестуют. Как Мур вышел на него? Мур, московский уголовный розыск. Грязно сработал. Не тот человек. Случайное совпадение. Разыскали как беглого. Тоже не верится. Выдаст ли его Василий Иванович? Какой смысл? Все сделано чужими руками. Ничего на себя Василий Иванович не возьмет, будет все отрицать. Опасен Юра. Может проболтаться о ключах. Это уже серьезно. Взять ключи от квартиры, где совершены сначала кража, потом убийство. Возможно, Юра уже проболтался. Клянется, что нет. Грош цена его клятвам. Законченный маленький негодяй отца родного продаст. А моральная молодежь. Он кругом обманут. Обманули Ширинец, Юра, люди, выведшие его на Василия Ивановича, сам Василий Иванович, так глупо севший в тюрьму. Круг смыкается, надо спешить. Пора кончать с фабрикой, исчезнуть, улетучиться. Сегодня грузится второй вагон. Нужна минимум неделя, чтобы отгрузить еще три. Есть ли у него эта неделя? Должна быть. Слишком далеко зашло, чтобы он отказался от приза. Неделю Василий Иванович уж во всяком случае продержится. А пока Юра один, все это оговор, клевета, ревность к Люде Зиминой, ничего более. Неделя у него есть, и надо торопить Красавцева. Приняв такое решение, Валентин Валентинович отправился на фабрику. Кончалась погрузка его вагона, все шло нормально. Красавцев и Панфилов были спокойны, ничто не предвещало осложнений. Но, разговаривая в отделе сбыта с Красавцевым, Валентин Валентинович посмотрел в окно и увидел идущего к фабрике человека. «Свиридов, следователь», — сказал Красавцев. У Свиридова много оснований появиться на фабрике. Он ведет следствие по делу об убийстве инженера Зимина, и все же Навроцкий принял единственно правильное решение, пока Свиридов переговорит с директором, потом с Красавцевым. Пройдет минут 40, ну хотя бы полчаса, один вагон еще можно спасти. На складе он сунул Панфилову пятерку, расписался в получении товара, взял накладные и вышел на товарный двор. Пыхтел паровозик, составитель опломбировывал вагоны, Навроцкий и составителю, и машинисту сунул по рублю, паровозик дал гудок, состав тронулся, Валентин Валентинович вышел за ними из фабричных ворот. Минуя окраинные склады, пакгаузы, фабрики и заводы, маленький состав медленно уходил вперед к товарной станции. Навроцкий смотрел ему вслед. Хорошая операция сорвалась, жалко. Но ничего, эти склады, пакгаузы, фабрики и заводы, все будет принадлежать ему. Его время придет. Важно еще немного продержаться.